5:16. В половине шестого наступит время Че, и я посмотрю, что там в чехлах, — решилась я, переключая телевизор на интернациональный канал, работающий круглосуточно и транслирующий мировые новости. «Вчера в России, — сообщил диктор с раскосыми монгольскими глазами, — вчера, около 12:00 ночи, в анварской тюрьме скончался приговоренный к пожизненному заключению автор русской метрической системы Прохор Поддонный. Мировая общественность скорбит о безвременной кончине выдающегося ученого-метриста и выражает его родным и близким, а также передовым согражданам России свои искренние соболезнования». Прохор Поддонный родился 49 лет назад в небольшом русском селе Вонялы под городом Мысловец в семье учителей, — продолжал диктор. Закончив Мысловецкий государственный университет, Прохор поступил в московскую аспирантуру при комитете по абстрактным категориям и через 4 года защитил диссертацию по теме «Системы измерений в мировом сообществе». Следующие 14 лет своей жизни Поддонный отдал на создание русской метрической системы, которой вот уже 17 лет пользуется мировое сообщество. И только родина гения отринула величайшее открытие столетия, еще раз доказав, что нет пророка в своем отечестве. 9 лет назад Прохор Поддонный был удостоен Нобелевской премии, но получить ее не смог, так как к этому времени находился в тюрьме, приговоренный к пожизненному заключению. За год до смерти Поддонному удалось передать на волю из тюрьмы новый фундаментальный труд под названием «Правостороннее движение», который сейчас анализируют лучшие мировые умы в области экономики и философии, а президенты всех развитых стран ждут их оценки. «Не дай бог опять война», — подумала я и посмотрела на часы. 5:29. Еще несколько мгновений, и наступит время Че. Я выключила телевизор и, дважды крутанув колесами, подкатилась к футляру. Подняв один из чехлов, ощупала его от одного конца до другого, обнаруживая какие-то знакомые очертания, но так и не смогла определить через материю, что это такое, как будто что-то из резины или... Я дернула за шнуровку, веревки распустились, и прорезиненный чехол сполз, обнаруживая под собой часть сжатой в кулак руки. С безымянного пальца сверкнуло золотом кольцо. «Мать честная!» — произнесла я вслух, вздрогнув от неожиданности. Увиденное настолько ошеломило меня, что я застыла с находкой в руках и пялилась на нее, не зная, что предпринять. Несмотря на оторопь, охватившую весь мой организм, я, тем не менее, не испугалась. Может быть, потому что в свое время навидалась в институте всяких там отрезанных конечностей и культей, оставшихся после ампутаций, а может потому, что устала бояться и надпочечники более не в состоянии выделять адреналин. Вот это да! Тупо вертелось у меня в голове. Сомнений не было. И в других чехлах тоже находятся руки. Кого-то разрезали на части, догадалась я, заталкивая сжатый в предсмертном усилии кулак обратно в чехол. И ни одного расчленили, сделала я еще одно открытие. 3 рук у человека не бывает. Надо отвезти страшную находку в полицию. Я сложила найденное обратно в футляр, покатилась в ванную, и там меня несколько раз вывернуло наизнанку. Дорогой Евгений, я заканчиваю свое письмо, так как чрезвычайные обстоятельства, описанные мною выше, не позволяют мне далее продолжать. Надеюсь, что мне удастся преодолеть все неожиданности, и я вскоре вновь сяду за письменный стол, чтобы неотложно поделиться с вами новостями. Ваша Анна Веллер. P.S. Что-то письмо ваше запаздывает. P.P.S. Что ваш жук?